Глава 13. Мина. Настала ночь. Лампа медленно угасала от недостатка кислорода. К 8 часам приготовления были закончены. Осажденные тщательно зарядили свои ружья и стали пробивать отверстия в потолке. Работа продолжалась уже несколько минут. Белл ловко справлялся с делом. Как вдруг Джонсон, стоявший на страже в спальне, быстро подошел к товарищам, он был встревожен. «Что с вами?» — спросил капитан. «Ничего, так», — нерешительно ответил старый моряк. «Впрочем, что случилось?» — спросил его Альтамонт. «Тише, вы ничего не слышите?» «Где?» «Вон там. В стене творится что-то неладное». Белл бросил работу и стал прислушиваться. Вскоре он уловил глухой шум. Казалось, в боковой стене прокапывали отверстие. «Скребутся», — сказал Джонсон. «Несомненно», — ответил Альтамонт. «Неужели медведи?» — спросил Белл. «А кто же, кроме них?» — воскликнул Альтамонт. «Они переменили тактику», — продолжал старый моряк. «Видно, раздумали брать нас измором». «Они думают, что мы уже задохнулись», — возразил Альтамонт, которого не на шутку разбирала злость. «Они скоро сюда вломятся», — сказал Белл. «Ну что ж», — ответил Гатерас, — «дело дойдет до рукопашной». «Черт побери», — воскликнул Альтамонт. «По-моему, это гораздо лучше. Надоели мне эти невидимые враги. По крайней мере, будем хоть видеть неприятеля». «Да», — сказал Джонсон. «Но едва ли можно будет пустить в ход ружья. Здесь слишком тесно». «И отлично. Возьмемся за ножи и топоры». Шум все усиливался. Уже ясно слышно было царапанье когтей. Медведи прокапывали отверстие в том месте стены, где она примыкала к снежному валу, упиравшемуся в утес. «Медведь теперь не дальше, чем в 6 футах от нас», — заявил Джонсон. «Вы правы, Джонсон», — сказал Альтамонт. «Сейчас мы его голубчика угостим на славу». Американец схватил одной рукой топор, а другой — нож, выставил вперед правую ногу и откинулся назад, приняв оборонительное положение. Гатерас и Белл последовали его примеру. На всякий случай Джонсон зарядил свое ружье. Треск раздавался уже совсем близко. Слышно было, как лед разлетается на куски под ударами железных когтей. Теперь только тонкий слой льда отделял их от врагов. Вдруг кора льда треснула, как лопается в обруче бумага, прорываемая клоуном, и какая-то большая черная масса ввалилась в полутемную комнату. Альтамонт замахнулся было топором. «Стойте, ради бога!» — раздался знакомый голос. «Доктор, доктор!» — закричал Джонсон. Действительно, то был доктор. Потеряв равновесие, он кувырком покатился на середину комнаты. «Здравствуйте, друзья мои», — сказал он, легко вскакивая на ноги. Все остолбенели, но изумление тут же сменилось неописуемой радостью. Каждый хотел обнять достойного Клоубани. Взволнованный Гатерас долго прижимал его к груди, а доктор отвечал капитану горячим пожатием руки. «Неужели это вы, доктор?» — воскликнул боцман. «Я самый старина, собственной персоной, и я даже больше беспокоился о вас, чем вы обо мне». «Как же вы узнали, что нас осаждают медведи?» — спросил Альтамонт. «А мы-то пуще всего боялись, что вы преспокойно будете возвращаться в форт, даже не подозревая об опасности». «О, я отлично все видел», — ответил доктор. «Ваши выстрелы предупредили меня. В тот момент я находился около Парпойза. Я взобрался на торос и вижу, за вами бегут 5 медведей. Ну и испугался же я за вас. Потом вижу, вы стремглав скатились с утеса, а медведи в недоумении остановились на вершине скалы. Тут я немного успокоился, сообразив, что вы успели запереться в доме. Тогда я стал мало-помалу продвигаться вперед, то ползком, то прячась за льдинами. Таким-то манером я подошел к форту. Тут я увидел, что медведи работают, точно громадные бобры. Загребают глыбы и приваливают их к стене. Словом, хотят вас замуровать. К счастью, им не пришло в голову скатывать с утеса глыбы льда, а то вас расплющило бы в лепешку». «Но ведь вы сами, доктор, были в большой опасности», — сказал Белл. «Медведи всякую минуту могли кинуться на вас». «Им было не до того. Гренландские собаки, выпущенные Джонсоном, несколько раз приближались к форту, но медведи и не думали их преследовать. Нет, они рассчитывали полакомиться более вкусной дичью». «Спасибо за комплимент», — засмеялся Альтамонт. «О, тут нечем гордиться. Как только я разгадал тактику медведей, то сразу же решил пробраться к вам. Благоразумие требовало подождать до ночи. Когда стемнело, я тихонько подкрался к валу со стороны порохового погреба. Выбрал я это место потому, что отсюда было легче всего прокопать стену. Я принялся за работу и начал рубить лед снеговым ножом. Кстати сказать, какое это полезное орудие. Добрых 3 часа я рыл, копал, рубил, выбился из сил, голоден как пес. Но все же добрался до вас. «Чтобы разделить нашу участь?» — спросил Альтамонт. «Чтобы спасти всех нас, но прежде всего дайте мне сухарик и кусок мяса. Я умираю с голоду». Вскоре доктор уже уписывал за обе щеки изрядный кусок солонины. Это не мешало ему отвечать на вопросы, которыми его засыпали со всех сторон. «Чтобы спасти нас?» — повторил Белл. «Ну, разумеется», — отвечал доктор, энергично работая челюстями. «В самом деле», — сказал Белл, — «мы можем удрать тем же путем, каким пришел доктор». «Вот это да!» — воскликнул Клоубани. «Уступить наши позиции врагу. Да эти зловредные твари живо пронюхали бы, где лежат припасы, и все дочисто бы сожрали». «Делать нечего, приходится оставаться здесь», — сказал Гатерас. «Конечно, но надо во что бы то ни стало отделаться от медведей». «Так, значит, вы нашли какое-нибудь средство?» — спросил Белл. «И даже очень верное», — ответил доктор. «Ну, не говорил ли я?» — воскликнул Джонсон, потирая руки. «Пока доктор с нами, нельзя вешать нос. У него всегда найдется про запас какая-нибудь уловка». «Слушайте, доктор», — сказал Альтамонт. «А разве медведи не могут пробраться сквозь ход, который вы прокопали?» «Ну нет, я крепко забил отверстие. Теперь мы можем преспокойно ходить в пороховой погреб. Медведи не будут даже подозревать об этом». «Да скажите же, наконец, как вы хотите избавить нас от непрошенных гостей?» «А очень просто. Я даже кое-что уже подготовил для этого. Что же именно? Вот увидите. Но я и забыл, что пришел не один». «Как так?» — удивился Джонсон. «Позвольте вам представить моего товарища». С этими словами Клоубани вытащил из отверстия в стене недавно убитого им писца. «Писец!» — воскликнул Белл. «Это моя сегодняшняя добыча», — скромно пояснил доктор. «И этот писец очень нам пригодится». «Но в чем же состоит ваш план?» — с нетерпением спросил Альтамонт. «В том, чтобы взорвать всех медведей. На это пойдет 100 фунтов пороха». Все в недоумении уставились на доктора. «Но где же порох?» — спросили они. «В пороховом погребе». «Ну а как добраться до погреба?» «Мой ход прямехенько ведет туда. Недаром же я прорыл проход в 10 туазов длиной. Я мог бы прокопать бруствер и поближе к дому, но я знал, что делаю». «Где же вы думаете заложить мину?» — спросил американец. «Посередине вала, то есть как можно дальше от дома, порохового погреба и складов». «Но как заманить туда медведей всех сразу?» «Это уж мое дело», — ответил Клоубани. «Но будет болтать, за дело. Мы должны за ночь прорыть проход длиной в 100 футов. Работа предстоит немалая, но впятером мы ее сделаем, если будем сменять друг друга. Пусть начинает Белл, а мы немного отдохнем». «Черт возьми!» — воскликнул Джонсон. «Вы, доктор, здорово придумали». Доктор с Беллом полезли в темный проход. А где мог проползти Клоубани, там и другим было не тесно. Вскоре минеры проникли в пороховой погреб, где стояли рядами бочонки с порохом. Доктор объяснил Беллу, что следовало делать. Плотник начал пробивать стену, к которой примыкал бруствер, а Клоубани вернулся в ледяной дом. Белл работал уже целый час и прорыл ход длиной около 10 футов. Там можно было пробираться ползком. Белла сменил Альтамонт и за час сделал не меньше Белла. Снег выносили в кухню, где доктор растапливал его на плите, чтобы он занимал меньше места. Альтамонта сменил Гатерас, а капитана — Джонсон. Через 10 часов, то есть к 8 часам утра, ход был прорыт. На рассвете Клоубани взглянул на медведя через бойницу, проделанную им в стене порохового погреба. Терпеливые звери не покидали своих позиций. Они бродили взад и вперед, нюхали воздух, рычали. Словом, сторожили с примерной бдительностью, обходя ледяной дом, который исчез под грудой наваленных на него льдин. Наконец терпение их лопнуло. Доктор заметил, что медведи начали разбирать натасканные ими глыбы. «Вот так штука!» — вырвалось у него. «Что это они затевают?» — спросил его стоявший рядом капитан. «По-видимому, им надоело ждать. Они растаскивают глыбы и хотят добраться до нас. Но погодите, голубчики, мы с вами расправимся. Однако Надо торопиться. Клоубани пробрался в камеру, которая была вырыта внутри вала и где должны были заложить мину. Он велел значительно увеличить камеру. Вскоре на ее потолке остался слой льда всего в фут толщиной. Пришлось даже подпереть потолок, чтобы он не провалился. В ледяной пол вбили столб, утвердив его на гранитной почве. К столбу привязали труп песца. Внизу столб был обвязан веревкой, которая тянулась по проходу до самого погреба. Товарищи доктора исполняли его распоряжения, хотя и не вполне понимали их значение. «Вот приманка», — сказал доктор, указывая на песца. Он велел подкатить к столбу бочонок, содержавший фунтов 100 пороха. «А вот и мина», — добавил Клоубани. «А мы сами, чего доброго, не взлетим на воздух вместе с медведями?» — спросил Гатерас. «Нет, мы будем достаточно далеко от места взрыва. К тому же дом построен прочно. Впрочем, если он и даст трещины, их нетрудно будет заделать». «Хорошо», — сказал Альтамонт. «Но как же вы будете действовать?» «А вот как. Дернув веревку, мы повалим столб, который поддерживает над миной ледяной потолок. Труп песца сразу же окажется снаружи, и голодные медведи мигом накинутся на эту неожиданную добычу». «Понятное дело. Тут я взрываю мину, и вся компания взлетает на воздух». Гатерас, всецело доверявший своему другу, не требовал никаких объяснений. Он ждал. Но Альтамонту хотелось знать все до малейших подробностей. «Можете ли вы, доктор, рассчитать длину фитиля таким образом, чтобы взрыв произошел в нужный момент?» «Это очень просто, и я даже не стану вычислять». «Значит, у вас имеется фитиль длиной в 100 футов?» «Никакого фитиля у меня нет». «Так вы хотите сделать пороховую дорожку?» «Ну нет, это ненадежно». «Так значит, один из нас должен пожертвовать собой и взорвать мину?» «Что ж, я готов», — вызвался Джонсон. «Незачем, дорогой друг», — ответил доктор, пожимая руку боцману. «Жизнь каждого из нас драгоценна, и Бог даст, все мы уцелеем». «Ну так я прямо теряюсь», — заявил Альтамонт. «Плохой бы я был физик», — улыбнулся Клоубани, «если бы не сумел выпутаться из беды в таких обстоятельствах». «Так вот оно что, физика в ход пошла», — воскликнул Джонсон, и лицо его расплылось в улыбке. «Ну да. Разве у нас нет гальванической батареи и нужной длины проводов, которыми мы пользовались для маяка?» «Так что же? Так вот, мы можем взорвать мину в любой момент, притом без малейшего риска». «Ура!» — крикнул Джонсон. «Ура!» — подхватили его товарищи, не беспокоясь, что их могут услышать медведи. Провода были быстро протянуты от дома до порохового погреба. Одним концом они были соединены с гальваническим элементом, а другой конец был опущен в бочонок с порохом. Провода шли близко друг от друга. К 9 часам утра все было готово. Медлить было нельзя, потому что медведи принялись яростно разрушать дом. Наступил решающий момент. Находившийся в пороховом погребе Джонсон должен был дернуть за веревку, привязанную к столбу. Он занял свой пост. «Будьте наготове», — сказал доктор товарищам. «На случай, если медведи не будут убиты сразу. Встаньте рядом с Джонсоном и сразу же после взрыва выбегайте наружу». Гатерас, Альтамонт и Белл поползли в пороховой погреб, а доктор остался у электрического аппарата. Вскоре послышался приглушенный голос Джонсона. «Готово?» «Все в порядке», — ответил Клоубани. Джонсон с силой дернул веревку, столб пошатнулся, боцман бросился к амбразуре и стал с волнением смотреть. Ледяной свод рухнул, и труп песца выглянул из-под обломков льда. В первый момент медведи были озадачены, но потом с жадностью бросились на добычу. «Огонь!» — скомандовал Джонсон. Доктор соединил провода, раздался оглушительный взрыв. Дом качнулся, как от подземного толчка, стены дали трещины. Гатерас, Альтамонт и Белл выскочили из порохового погреба, держа ружья наготове. Но стрелять было не в кого, четверо медведей были убиты на месте. Их изуродованные, обугленные трупы валялись на снегу, а пятый медведь с опаленной шкурой удирал, что есть мочи. «Ура! Ура! Ура!» — закричали товарищи доктора. Сияющий Клоубани переходил из объятий в объятия.